Ученые не знают, на каком новом открытии они скоро уявятся. Ярые оявятся как боги, но как боги-разрушители, ибо не знают силы и мощи найденного луча. Космический луч Милликана есть луч праны, но нет в нем двигательной силы. Урусвати помнит сказанное мною: космос слагается взрывами, и моя ученица уже является на ассимиляции луча У, когда она принимает мои мысли, и новая сила передачи мысленной уявлена на новой силе луча У. Урусвати, носительница мощи луча У, уявится как новая йогиня. Твоя аура уявится как соединительная мощь для многих несоединимых элементов и веществ при опытах лабораторных. Ни одна аура не может сравниться с твоей, ибо она наполнена моими лучами. Капица начнет изучать солнечный луч и найдет в нем вещество. Изолирующее вещество будет состоять из сплава металлов осмеридия и новых, недавно полученных Плутона, Нептуна. Они уявят ножны лучу У. Осмий и иридий — очень редкие химические элементы, принадлежащие подгруппе платиновых металлов, в природе встречаются почти исключительно в самородном состоянии, чаще всего вместе и никогда не встречаются в рудах железных. Известен изоморфный ряд минералов с очень близкими свойствами, являющихся природными твердыми растворами осмия и иридия. Осмерит — один из минералов этого ряда, коренные месторождения которого известны на Среднем Урале на острове Тасмания. Металл морий, находимый в руде осмеридия по соседству с ураном, обладает особым качеством. К 40-м годам XX века ученым уже были известны все более-менее стабильные химические элементы от первого водорода до 92-го урана. Элемента с названием «море» среди них не было. После искусственного получения в 40-х годах радиоактивных трансурановых элементов с порядковым номером больше 92-го, ученые долгое время считали, что никаких стабильных трансурановых элементов в природе не существует и никогда не будет открыто вследствие неустойчивости очень быстрого распада их ядер. Например, элемент с номером 104 живет лишь доли секунды, а следующие за ним искусственно синтезированные элементы и того меньше. Однако 35 лет назад физики-теоретики выдвинули гипотезу о том, что в ряду неизвестных пока далеких заурановых элементов могут существовать острова стабильности. Успехи физиков, достигнутые в последние годы, вплотную приблизили их к одному из этих островов. Эксперименты по получению долгоживущих 114, 116 и 118 элементов – проведенные в 1998 году в Дубне и в 1999-2000 годах в Беркли, подтвердили идею о том, что в области трансурановых элементов существуют и, возможно, будут получены в ближайшие годы очень устойчивые элементы с большим временем жизни.